Глава 89. Тисаана. Сад сегодня был особенно красив. Выглядывая в окно, я видела напитанные солнцем цветные пятна, будто по холсту расплескали краску. Там все заросло, одичало. Таким я любила его больше всего. День перешел к закату, а закат — к ночи. Нас окружали знакомые звуки спальни. Мне было здесь так спокойно. Губы Макса трогали мне мочку уха, шею, подбородок и, наконец, мои губы. Поцелуй был как возвращение домой. Наши тела растворялись друг в друге, члены переплетались, тепло смешивалось, пока не исчезла граница, где заканчивался он и начиналась я. «Тисаана», — шепнул он. «Хм? А если это всегда были мы?» «Еще поцелуй и еще». Они меня пьянили. «Это?» «Это вот все». Он отодвинулся, дал мне заглянуть ему в глаза, но наши губы почти касались друг друга. «Ты никогда не думала, если бы это всегда, вечно были мы?» «Боги, как он это сказал! И как смотрел на меня! Точно правда хотела знать ответ на этот вопрос. У меня свело живот от страха. От страха, что я еще не сделала себя достойной такой любви. От страха, что, когда я раскрою ладонь, отдавая то, что так долго прятала, в ней не окажется ничего стоящего. Но я смотрела на него, и я любила его. И эта любовь была сильнее страха. Я взяла его лицо в ладони. «Я думала», — прошептала я. «Я только об этом и думаю». «Это сон такой яркий, что я помню его до мелочей. Я знаю твои глаза в морщинках возраста. Я знаю на ощупь твои руки, иссушенные десятилетиями жизни. Я знаю, как сочетаются наши черты в наших детях, в звуке их голосов, и как звучит твой голос, когда ты зовешь их по именам. Я уже люблю их». Я снова поцеловала его глубоким поцелуем. «Ты делаешь меня себелюбцем, жадиной. Мне всегда всего было мало без тебя». Я ощутила губами его улыбку, ощутила его обволакивающее меня тепло и страх за то, что позволила себе рассказать такой нелепый сон, сон, который так больно будет упустить. Этот страх утонул в его близости. «Какая я глупая», — думала я. Это слишком прекрасно, чтобы бояться. И тут у меня открылись глаза. За окном, где раньше цвел сад, был теперь пепел и груда обгорелых рук. На месте Макса только холодные простыни. На меня обрушился ужас. Ужас и страшное раскаяние. Я рванула дверь, бросилась его искать. Он не мог меня бросить. Я еще не сказала ему самого главного — я не поделилась с ним этим видением. Он так многого еще не знал. Я не могла его потерять. Не могла потерять. Я выбежала наружу, пепел еще обжигал мне ступни, сушил кожу. Я выкрикнула его имя, но его уже не было. Голубое безоблачное небо. Нет, не небо. Крыша палатки из линялого голубого полотна. Пол, казалось, морщился, шевелился. Во рту было сухо, словно полно песку. Я подскочила так неловко, что скатилась с походной кровати и мешком свалилась на пол. Иначе пах воздух, был горячим, сухим. Это не влажная прохлада зимней ары. Действительность возвращалась ко мне по кускам. Сражение верховных комендантов. Атака Серизанов, нападение теней, нападение того Фейри. Я вырубаю его из сознания Макса. Мной овладела паника. Я сразу поняла, случилась беда. Все не так. Я успела на четвереньках выползти на середину палатки, когда полог раздвинулся. «Тисаана», — с облегченным вздохом выговорил Саммерин, — очнулась. «Тисаана?» — крикнули снаружи. Через мгновение в палатку ворвался Сэрл, упал возле меня на колени, схватил, прижал. «Как я боялся, что ты уже не проснешься! Нижние боги, целый месяц я...» «Месяц?» Я смотрела только в лицо Самерину. Что-то в нем наполнило меня ужасом. «Расскажи», — голос мой охрип. «Мы бежали», — тихо заговорил Самерин. «Быстро». У него между бровями пролегла морщина. Чего-то он не договаривал. Паника взметнулась волной. «Где Макс?» — спросила я. Они не отвечали. «Где Макс? Я вас спрашиваю». Молчание, ужасающее молчание. Я хотела встать, пошатнулась. Сэрл пытался меня поддержать, но я отдернула руку. «Нам пришлось бежать сразу», — тихо сказал Сэрл. «Когда обрушился шрам, Сиризы на тебя уже искали. И Самерина, нас всех, тебя принес к нам Ишка». Я не искала смысла в его рассказе, не удивлялась, как небрежно Сэрл назвал имя Ишки и что он вообще знает Ишку. Я не понимала, зачем он мне все это рассказывает, если не отвечает, будь он проклят, на главный вопрос. Я развернулась к Самерину. К Самерину, смотревшему на меня с ужасной, ужасной печалью. «Самерин, отвечай, где он?» И Самерин тихо ответил. «На Аре». «На Аре? А мы где?» К горлу поступила желчь. Я заставила себя встать, не замечая кинувшегося на помощь Сэрла. Ноги разъезжались, как у новорожденного олененка. Я оттолкнула Сэрла и вывалилась наружу, прищурилась в слепящее солнечное сияние. В лицо сразу ударил запах океана. Океана? Нет. Тот запах был пропитан гнилью водорослей, а этот сухой и соленый. Когда глаза привыкли к свету, я оглядела берег. Вдоль воды стояли большие палатки. Из такой же вывалилась я. Люди, мужчины, женщины, дети занимались своими делами. Ясно было, что лагерь этот разбит не сегодня. Люди один за другим бросали дела, молча оборачивались ко мне. Я не сразу узнала в них триллианских беженцев. Приблизился ко мне только один. Филиас сделал два шага и остановился, растерянно приоткрыв рот. «С какой жалостью они на меня смотрели? Где мы?» — выкрикнула я, никому не обращаясь. «В Трелле», — мягко ответили из-за спины. Развернувшись, я увидела Риашу со стопкой книг под мышкой. Она, видно, направлялась куда-то по важному делу. Из меня будто дух вышибло. «Трелл? Мы бежали. Ты не помнишь, детка?» Я не помнила. Ничего я не помнила. «Конечно, не помнишь ты. То и дело проваливалось. Ишка по дороге рассказал нам все. Он принес тебя к нам. Рассказал о войне Фейри и об их союзе с триллианскими лордами». В ее глазах вспыхнула ненависть. «Новая правительница охотится за всеми, кто имел с тобой дело. Как ты и боялась. Поэтому...» «Мы бежали. Едва успели уйти, скажу тебе честно». Ее взгляд мимо меня обратился к Филиасу. «И вот мы здесь, выжидаем, пока можно будет дать бой». «Нет, я ничего не понимала. Как я могла так долго пробыть без сознания? Как могла выбраться, если не выбрался Макс? В моем последнем воспоминании мы сплелись воедино, слились даже наши сознания». Как я могла спастись без него? Мой взгляд упал на морской горизонт. Потом я бежала к берегу на непослушных ногах. Я не остановилась, влетев в прибой по щиколотку выше колен, а потом упала на четвереньки. Во рту был лишь вкус соли. Тисаана. Это Самерин. Я ненавидела мягкость его голоса. Как он спокоен? Как он может быть спокоен? «Как вы могли его бросить?» Я развернулась к нему. Слова летели из меня, как ножи. Я не замечала, что плачу, пока рыдания не помешали мне говорить. «Как вы могли его бросить?» Лицо его дрогнуло от боли. Самерин молчал. «Мы возвращаемся за ним. Тисаана, мы пытались. Не один раз. Его захватила Нура. Приговорила к Элизату». Я закрыла глаза. Эта боль... посрамила всякую другую. «Нет», — выдавила я. «Мой любимый заперт в тюрьме, пожирающий его разум, выворачивающие наизнанку самые страшные воспоминания, драгоценнейшие из душ, ужаснейшие из темниц. От этой мысли хотелось вырвать себе сердце. От этой мысли хотелось сжечь весь мир. «Тисаана, мы придумаем, как его вытащить», — пробормотал Саммерин, но гнев уже вскипел во мне и выплеснулся наружу. «Надо возвращаться сейчас же, Саммерин!» Я визжала, я задыхалась. «Его нельзя оставлять там ни на секунду, нельзя, мы не...» Рыдания заставили меня замолчать. Саммерин раскрыл объятия, и я, не думая, припала к нему, к надежной опоре. Я чувствовала, как его горе, его гнев смиряют мои. «Мы его вытащим», — шепнул он мне в макушку. Я отстранилась и взглянула за море. Бесконечный простор. Тысячи миль океана отсюда до Ары. Тысячи миль между мной и Максом. Я вспомнила прощальный поцелуй, как раз между бровями. Я думала обо всем, чего ему не сказала, о жизни, которую мы с ним могли бы построить, и о той, кто отняла его у меня. Слов не было. Но я опустилась на колени и устремила взгляд за море, словно, если как следует постараться, могла через тысячи, тысячи миль дотянуться до него в Элизате. И позволила своей горечи переплавиться в ярость. Эпилог. Нура устала. Она видела несколько коронаций. В детстве присутствовала на коронации отца Сесри, потом на духовной коронации советников Сесри и после нее на официальной коронации Сесри. К счастью для себя и, возможно, для всех, коронацию Зерита она пропустила, но могла вообразить, что там творилось. А это была не похожа ни на одну из тех. Она торжественно преклонила колени, позволив советнику возложить корону ей на голову. И в глазах толпы увидела не волнующую надежду, а окаменевший страх. Празднество, если кто-нибудь называл его этим словом, прошло тихо и глухо, в робких шепотках. Разошлись рано. Так было лучше для нее. Нура никогда не умела праздновать. А сейчас на ней лежала такая тяжесть, что праздник казался пустой тратой времени. Народ был в ужасе. И как иначе? Люди узнали, что на них идет войной мифическая раса, которую 500 лет считали вымершей. Что могло быть ужаснее, тем более, что они уже убедились в реальности угрозы. Сражение в Шраме отозвалось ужасными последствиями. Погибли почти все Серизаны. Погибли десятки мирных при обвале стен разлома и выстроенных над ними орденских зданий. Нура выжила чудом. Нура и... Она мысленно отвернулась. Уснуть она не могла. Стоило закрыть глаза, она видела опустошение, которое принесут на Ару Фейри, если она не справится. Встав с кресла, она подошла к зеркалу. Богатые изделия украшали золото и самоцветы. Во дворце всюду золото. Башни не назвать было особо гостеприимными, но она научилась видеть в них дом. Дворец — совсем другое дело. Ей казалось, что ее осуждают сами стены. А зеркало наверняка. Смотревшая на нее женщина — выглядела исхудалой, изнуренной. Под свободной ночной сорочкой виднелись шрамы ожогов. Новый тянулся по щеке к подбородку, памятка обвала. Теперь ей приходилось скрывать еще и хромоту и не отступавшие уже 3 недели головные боли. А все же ей повезло, в отличие от... Она мысленно отвернулась. «Нет, надо пройтись». Она накинула халат, запахнула поплотнее, чтобы прикрыть ожоги под горлом, и тихо вышла. Босые ноги шлепали по мрамору полов. Портреты на стенах провожали ее неодобрительными взглядами. Она прошла в тронный зал. Зал был красив. Дальнюю стену украшали большие витражные окна. Днем они заливали все подкрашенными стеклами солнечным блеском. Сейчас на полы лился траурно-голубой лунный свет. Мир выглядел ледяным. У подножия лестницы Нура остановилась и обернулась. Сердце на миг подкатило к горлу, но она сглотнула и стала подниматься на возвышение. Медленно опустилась на трон. С него открывался поразительный вид. Под ней лежал весь тронный зал, тончайшая мозаика полов. Окна ломали и разбивали на осколки лунные лучи. И полная тишина, если не слышать голосов призраков. Изящная серебряная корона лежала рядом с троном. Нура взяла ее и надела на голову. Так она сидела здесь днем. Тогда ее так трясло и колотило, что не осталось мыслей. Теперь мысли не шли из головы, и она не знала, что хуже. Она твердила себе, что поступила правильно. Фейри идут, хуже они уже здесь. Они унесли жизни ее народа. Ара не выживет без сильного, решительного вождя. Она это знала, знала костями. Она поступила правильно. Но здесь что-то таилось в тенях, нависало над ней. Уголком глаза она иногда видела: «Вот он стоит, Макс», и лицо такое же, с каким он слушал ее приговор. Она запустила руку глубоко в карман, нащупала грубый шов. И там же холодный осколок кристалла. Лед Морриган, неограненный. Она вытянула руку, взглянула на ладонь с ожерельем и вспомнила подарившую его женщину. Та женщина ее любила, как никто больше не любил. Любила, когда она так нуждалась в матери. Будь эта женщина жива, она бы не полюбила нынешнюю Нуру. После того, что она сделала с ее сыном. Нет. Может быть, Нура и не заслуживала любви. Может быть, любовью тоже придется пожертвовать. Она отбросила эту мысль. Сжала пальцы в кулак и давила, давила, пока кристалл не хрустнул, порезав ей ладонь. Когда она разжала руку, на ней лежали окровавленные осколки. Она уронила их на пол и сказала себе, что поступила правильно. Это все не зря. Это ради спасения страны, ради победы в войне. Такова цена. За это она сражается. Это могущество. Но сейчас, одинокая в лунном сиянии, над осколками прежней жизни, Нура не чувствовала себя могущественной. Она чувствовала себя пустым местом.